Сеяли девочки яровый хмель, сеяли девочки яровый хмель, сеяли сажали приговаривали, сеяли сажали приговаривали. Что ж тебе, хмелюшка, не родится? Что ж тебе, хмелюшка, не родится? Пьяная рожчица не водится, пьяная рожчица не водится. Молодые молодчики не женятся, молодые молодчики не женятся. Красные девушки замуж не идут, красные девушки замуж не идут. Вздумала Параска, замуж пошла, вздумала Параска, замуж пошла. Тёща не зятя пирог спекла, тёща не зятя пирог спекла. Соли да муки на 4 рубля, соли да муки на 4 рубля. Сахару изюму на 8 рублей, сахару изюму на 8 рублей. Вышел пирог на 12 рублей, вышел пирог на 12 рублей. Чаяла тёща семерым не съесть, чаяла тёща семерым не съесть. А зять сел да за один раз сел, а зять сел да за один раз сел. Тёща по вареньке похаживала, тёща по вареньке похаживала. Легонечко зятюшку побранивала, легонечко зятюшку побранивала. Что ж тебе, зятюшка, не разорвало, что ж тебе, зятюшка, не разорвало. Ибо меня тёща не почивала, ибо меня тёща не почивала. Приезжай ты, тёща, на масленицу, приезжай ты, тёща, на масленицу. Поеду я в лес по берёзовым дровам, поеду я в лес по берёзовым дровам. Срублю я 4 дубинушки, срублю я 4 дубинушки. Опятаю плеть по заказу сплес, опятаю плеть по заказу сплес. Там тебе, тёща, я честь воздам, там тебе, тёща,